Глава 48. Сторожка действительно находилась недалеко. Но пока мы дошли до нее, я вымокла насквозь. Даже густые кроны деревьев да тяжелые лапы ели не защищали от тугих струй, льющихся с низкого неба. Это было небольшое низкое строение, рядом с которым находился навес с соломой. Охрана устроилась под ним, а мы с герцогом вошли внутрь. Он сразу же зажег огарок свечи, стоящей на столе, и по стенам хижины заплясали кривые тени. «Я принесу дрова, чтобы растопить очаг», — сказал генерал, доставая из-под плаща плед. «Вот, возьмите, я захватил его из кареты». Эджертон вышел, а я сняла мокрый плащ и накинула на плечи тонкое шерстяное покрывало. Тело подрагивало в легком ознобе. В единственной комнате, кроме стола и стула, была еще лежанка с соломенным тюфяком, а рядом с ней темнел своим жерлом очаг. На всем, что меня окружало, лежал толстый слой пыли. Здесь явно никто давно не останавливался. Скрипнула дверь, и в сторожку вошел генерал с охапкой дров. Он положил их у очага и занялся растопкой. Вскоре потянуло дымком, а потом заполыхало яркое пламя, озарив наше убежище. Сжавшись от холода, я сидела на стуле и молча наблюдала за всеми манипуляциями Эджертона. «Да вы совсем замерзли. Не хватало еще подцепить лихорадку», — проворчал герцог и снова вышел в дождь. Вернувшись, он поставил на стол бутылку темного стекла и железную кружку. «У моих солдат всегда с собой есть джин. Дешевая дрянь, но может прогреть изнутри». Эджертон вытащил пробку, плеснул в кружку жидкости из бутылки, после чего протянул мне. «Пейте». Я поднесла кружку губам. В нос ударил сильный аромат можжевельника, заставив меня поморщиться. Но, пересилив себя, я все же выпила и чуть не задохнулась от обжигающего ощущения в груди. «Возьмите». Герцог протянул мне сухое галетное печенье. Завалялось в кармане. Я с наслаждением откусила кусочек, а Эджертон тем временем тоже выпил. Тепло от огня медленно распространялось по хижине, и я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Внутри тоже приятно запекло. Герцог снял плащ и китель, оставшись в одной рубашке. Она так красиво обтягивала его широкие плечи, что я на секунду залюбовалась им. Все-таки Эджертон привлекательный мужчина, как ни крути. Вот только характер тяжелый. «Вы сейчас оцениваете меня?» Я быстро отвела от него взгляд и раздраженно передернула плечами. «Зачем мне это?» Он усмехнулся, и я почувствовала, как напряжение между нами понемногу тает. «О, пожалуйста, не притворяйтесь. У вас очень живое лицо, и на нем можно прочесть все ваши чувства». Слова генерала звучали как вызов, и я решила принять его. «Я просто размышляю о том, как можно изменить ваши планы на вечер», — уверенно ответила я. Эджертон поднял бровь, чуть наклонив голову. «Это интригует. И что же вы предлагаете, леди Карлайл?» «Может, оставим манеры и просто поговорим по душам?» — предложила я и, налив в кружку еще джина, медленно подвинула ее к Эджертону. Он чуть прищурился, и в воздухе повисло ожидание. Я не сводила с герцога взгляда, понимая, что пришло время действовать. Такого шанса могло больше и не быть. «Вот так, да? Что ж, хорошо». Генерал выпил и снова плеснул в кружку крепкого напитка. «Прошу». Кружка поехала по столу в мою сторону. Я выпила и захрустела печеньем. Голова слегка закружилась. «Вы действительно решили, что у нас с вашим кузеном отношения? Только лишь из-за браслета и слов принцессы Патриции?» «Разве этого недостаточно для подозрений?» Ни один мускул не дрогнул на лице генерала. «Адам привлекательный мужчина и вполне мог заинтересовать вас. Да и браслет Норфолков не волшебным же образом появился на вашей руке». «Как же вы ловко манипулируете словами, генерал? Разве вам ни разу не пришло в голову, что, возможно, вы ошибаетесь на мой счет?» Я усмехнулась. «Но можете быть уверенным, я не веду никаких игр». «Мне хотелось бы в это верить. Поймите, как бы я ни относился к Адаму, я знаю, как он опасен. Связь с ним опасна, леди Карлайл». «Зачем меня втянули в опасные игры, мне неизвестно. Но я знаю одно, в них участвует не только ваш кузен, но и принцесса Патриция». Я наклонилась к герцогу. Адам шептал ее имя в бреду. И в тот момент, когда он позвал меня, чтобы выразить благодарность за спасение, самым неожиданным образом появилась сестра короля. Совпадение? Именно тогда Норфолк подарил мне браслет. «Вы хотите сказать, что принцесса и Адам — любовники?» — прошептал герцог, тоже наклоняясь ко мне. Тогда многое становится ясным. Вы, генерал армии Его Величества, не в курсе интриг, которые ведутся вокруг короля? Язвительно поинтересовалась я. Я военный генерал, а не начальник секретной службы, процедил Эджертон. Вы понимаете разницу, Пенелопа? Кстати, к ним теперь будут большие вопросы. Теперь вы верите мне? Я накрыла его руку своей. Брюс. От звука своего имени герцог вздрогнул. В хижине повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом дождя. Через секунду наши с генералом губы встретились в жарком поцелуе. Я чувствовала их терпкий вкус, тепло его тела, и моя душа наполнилась волнением. Время вокруг нас будто остановилось. Все заботы и тревоги растворились в этом мгновении, оставляя лишь нас двоих наедине с миром. Генерал прижал меня к себе, и я уткнулась лицом в его грудь, ощущая ритм его сердца, мощный и уверенный. Рука Эджертона нежно скользнула по моим волосам, а потом по спине. «Пенни, нам не стоит этого делать». «Кто может запретить нам?» — прошептала я. «Я хочу воспользоваться этим моментом, забыть обо всем, хотя бы в эту ночь». Когда я проснулась, за окном хижины весело щебетали птицы. В тонких лучиках солнца, пробивающихся в небольшое окно, плясали пылинки. Скрипнула дверь, и в сторожку вошел генерал. Я улыбнулась ему. «Доброе утро». «Доброе утро, Пенни. Нам пора ехать. Из гарнизона прислали карету», — сказал Эджертон, присаживаясь рядом. Король передал послание. «Что за послание?» Меня одолело дурное предчувствие. «Наше венчание должно состояться завтра. А ночью я уезжаю в Паланцию заключать военный союз», — ответил генерал. Вильгельм решил, что чем раньше состоится это событие, тем лучше для страны. «К чему такая спешка? Ведь Эджертон должен был отправиться в это долгое путешествие только в сентябре». Я сжала кулаки. Король сделал это специально. Вильгельм продолжал свою игру без правил, даже не подозревая, что вокруг него самого плетутся заговоры. И в это время он своими руками отдаляет своего верного генерала, друга. «Ты должен рассказать королю о подозрениях насчет Патриции. Меньше всего мне хотелось сейчас терять то, что могло перерасти в нечто большее. Плевать на короля». «Что мне сказать Вильгельму? У нас нет никаких доказательств. А бездоказательно обвинить особу королевской крови в заговоре — это значит подписать себе приговор». Генерал сжал мои руки. «Меня не будет несколько месяцев. Но за тобой будут присматривать генерал Валахан и полковник Пратчетт. Я объясню Валахану ситуацию, и он начнет свое расследование. Если мы сейчас высунемся с обвинениями, то спугнем заговорщиков и отвернем от себя Вильгельма, понимаешь?» Я понимала, но сердце все равно сжималось от нехороших предчувствий.